Глава 7. Млекопитающие. Насекомоядные. У насекомоядных обычно длинная голова и удлиненная морда, которая оканчивается хоботком. Туловище у них короткое. Одни насекомоядные покрыты мягкой шелковистой шерстью, другие — твердыми иглами. Многие из них живут под землею, некоторые в воде и некоторые на деревьях. Часть насекомоядных проводит зиму в спячке, другие и зимой продолжают деятельный образ жизни под снегом, в воде, подо льдом или в подземных ходах. Многие виды этих животных истребляют вредных насекомых, их личинок, червей, улиток и даже мелких грызунов.